Урок седьмой. Взрослые среди нас. Параграф первый. Крупные и мелкие. Как узнать взрослого? Распознать притаившегося среди детей и взрослого довольно легко. Если в помещении достаточно светло, вы сразу заметите его. Руки и ноги у взрослых длиннее, живот толще. Некоторые достигают такой ширины, что даже длинный хоровод детей не может обхватить их со всех сторон. Параграф второй. Боевая подготовка. Свалить на землю такую необъятную громаду непросто. Может понадобиться целый детский сад с хорошей боевой подготовкой. Но иногда попадаются мелкие взрослые. Чтобы отличить их от детей, надо внимательно присмотреться. Параграф третий. Круг их интересов. Если человек ведет себя естественно, например, возит по полу за шнур настольную лампу, как автомобиль на веревочке, или мчится по коридору на четвереньках, перегоняя свою кошку, это ребенок. А если он ходит с тряпочкой, собирая никому не нужную пыль, или часами торчит, как гвоздь на стуле, внимательно рассматривая книжку, в которой нет ни одной картинки, тогда человек почти наверняка взрослый. Чтобы убедиться окончательно, обратите внимание на круг его интересов. О чем он вас спрашивает? Вопросы взрослых. Параграф 4. Тот, кого интересует, зачем нужен пупок, где у дождевого червяка хвост, как обнимаются динозавры, конечно, ребенок. Но если некто начинает задавать вопросы типа «Что ты вытворяешь?», «Зачем взял?», «Куда полез?», «Ты что-нибудь соображаешь или нет?», можете быть совершенно уверены, перед вами взрослый. Ни одно нормальное детское существо не станет задавать такие дикие вопросы, на которые совершенно невозможно дать хоть какой-нибудь вразумительный ответ. Параграф пятый. Ответы взрослым. А что прикажете отвечать детям, когда у них интересуются? Как вам не стыдно? Нам не стыдно очень. Нам не стыдно чуть-чуть. И нам никак не стыдно. Ну, тоже вряд ли подойдет. Или возьмем, например, один из самых любимых, чаще других задаваемых детям вопрос. А где твоя совесть? Откуда знать маленькому, не закончившему ни одно учебное заведение ребенку, где его совесть? Он же еще не знаком с анатомией. Вообще только недавно научился показывать пальчиком, где у него нос, уши и глаза. Да, на такой сложный вопрос вряд ли сумеет ответить все взрослое Министерство образования. Спросите у них, где у них совесть? Отвернутся и промолчат. Параграф шестой. Что им от нас нужно? Трудно сказать, действительно ли взрослые хотят получить от детей ответы на все эти вопросы. Или их болезненное любопытство такая же вредная и бессмысленная привычка, как курение сигарет. Для ученых всегда остается загадкой, что имеет в виду отец, приставая к собственному сыну с неожиданным вопросом: «На кого ты похож?» Причем честный и правдивый ответ «На тебя, папочка!» возмущенного отца почему-то не устраивает и только окончательно выводит из себя. Параграф 7. Откуда мы на их голову? А что отвечать своей маме, когда она, дергая себя за волосы обеими руками, стонет на весь дом? И откуда ты такой на мою голову? Во-первых, почему на голову? Во-вторых, уж мама-то сама должна знать, откуда берутся дети. Параграф 8. Кто нам разрешил? Зачем, к примеру, увидев человека, накладывающего в собственные ботинки манную кашу, раскрашивающего фломастерами ковер или протыкающего ножницами подушки, орать как резанный: «Кто тебе разрешил?» Неужели действительно кому-нибудь может прийти в голову, что один нормальный человек способен прийти к другому такому же нормальному человеку, взять и спросить: Можно я положу себе в ботинки манную кашу, раскрашу фломастерами ковер и проткну ножницами подушку? Но кто же так поступает? Естественно, все эти вещи делаются без разрешения. А если бы какой-нибудь уж совсем слабо развитый ребенок пришел спрашивать на подобные дела разрешения, никто бы ему, ясное дело, ничего подобного не разрешил. Вопросы и задания. Первое. Чем отличается взрослый от грудного ребенка? Второе. Нарисуйте два круга интересов. Круг вашей мамы и круг папы. Сравните эти круги и скажите, какой круг получился больше. Третье. Попробуйте убедить бабушку разрешить вам самому сварить варенье из разноцветных пуговиц. Четвертое. Пощупайте руками свой живот, голову, все остальное и попытайтесь определить, а где находится у вас совесть. Урок восьмой. Суеверия и предрассудки. Параграф первый. Не бери, не трогай. Любознательные ученые давно заметили, что разговор взрослого с ребенком сильно отличается от разговоров детей между собой. Подойдите к любому взрослому поближе, и вы очень скоро услышите от него: «Не трогай, не бери, прекрати, оставь в покое, поставь на место». Параграф второй. Нельзя и нельзя. Почти всегда, обращаясь к ребенку, взрослый начинает свою речь со слова «нельзя». Нельзя того, нельзя этого, нельзя еще, нельзя уже, нельзя до, нельзя после, нельзя никогда. Если взрослому дать волю, он будет твердить «нельзя» с утра до вечера, без передышки, как попугай. Некоторые ученые считают, что бесконечные «нельзя» взрослые выдают инстинктивно, не задумываясь, как ответную реакцию на раздражение, которое вызывают у них дети. Параграф третий. Почему нельзя? Однако, если спросить, почему нельзя, взрослые всегда найдут какие-нибудь важные причины, и во все свои причины они, надо признать, действительно, искренне верят. Поразительно, до чего иногда доходит наивность этих доверчивых существ, которых кто-то однажды убедил, что от земляничного мороженого постоянно простужается горло, от самых вкусных конфет немедленно выпадают зубы, от немытых бананов невыносимо ноет живот. Параграф четвертый. Отсутствие мозгов. Ученые давно уже поняли, что взрослые вообще не способны делать правильные выводы из того, что видят перед собой. Например, взрослый ни с того ни с сего может вдруг сообщить вам, что у вас нет мозгов. Хотя даже маленькие дети прекрасно понимают, так не бывает. Без мозгов ребенок давно бы умер, как и без головы. Однако взрослый способен искренне уверять вас, что голову вы забыли дома. При этом он будет смотреть вам прямо в глаза, прекрасно видя, что ваша голова, ну вот же, вот же она, у вас на плечах. Параграф пятый. Сидение в печенках. Также совершенно антинаучно утверждение взрослого, что вы все якобы сидите у него в печенках. Печень не такой уж крупный внутренний орган, и там даже одному ребенку не то что сидеть, свернувшись калачиком, вообще поместиться невозможно. Параграф шестой. Неправильные выводы. Попробуйте промолчать, не ответить взрослым на 2, 3, 4, 5, 6 вопросов, они тут же скажут, что вы немой. Очень часто только потому, что вы не спешите к ним по первому, второму и третьему зову, взрослые делают неправильный вывод, будто вы оглохли или вообще всегда росли без ушей. Им даже не приходит в голову, что вы просто решили пока к ним не ходить. Параграф седьмой. Сила ремня и угла. Верование, суеверия и предрассудки взрослых так многочисленны, что одно перечисление их заняло бы целый учебный год. Например, большинство взрослых все еще свято верят в чудодейственную силу ремня и угла. У ремнепоклонников до сих пор существует странный средневековый обряд. Благочестивый отец вытягивает из брюка ремень, кладет согрешившего ребенка себе на колени и начинает с размаху прикасаться к нему ремнем. Считается почему-то, что у ребенка от этих прикосновений пониже спины должно сразу же проясниться в голове. Другие взрослые вот уже несколько веков поклоняются божественному углу, утверждают, если поставить виноватого человека в такое место, где сходятся две стены, то есть в угол, он одумается и тут же начнет умнеть прямо на глазах. Ха-ха! Параграф 8. Магические заклинания. А в отдаленных уголках нашей планеты сохранились даже отдельные племена взрослых, верящих в магическую силу словесных заклинаний. Какой-нибудь простодушный дикарь ставит нашалившего ребенка перед собой и долго говорит ему разные слова про хорошее воспитание. Легковерное, великовозрастное дитя природы надеется, что его ребенок после такой, с позволения сказать, процедуры будет лучше себя вести. Да с какой стати? Наука все это, естественно, не подтверждает. Вопросы и задания. Первое. Сосчитайте все нельзя, сказанные вам родителями за прошлые сутки, неделю, месяц, год. Верят ли ваши родители в чудодейственную силу ремня? Третье. Попробуйте определить, в каком из углов вашей квартиры можно быстрее поумнеть. Четвертое. Пытались ли вы сидеть, стоять или лежать у кого-нибудь в печенках? Можно ли прожить жизнь без головы на плечах?